Постойте, постойте. Еще одно совпадение. По-моему, я вас где-то уже видел. Ночь. Сад-Эрмитаж. Вы шли по аллее рядом с красивой дамой. Все ясно. Это она вам рассказала о Борятинском. Никогда не надо верить тому, что говорят женщины. Флора приревновала меня к своей сестре только и всего. Поэтому и нафантазировала бог весть что. А мне думается, что в ее словах гораздо больше правды, чем фантазий. «Вы были на похоронах Лады?» — внезапно спросил Черносвитов. «Нет, не довелось. Ее похоронили у северной стены Новодевичьего, где открыт новый некрополь. Помните у Пушкина, в его сказке о мертвой царевне? Так свежа, тиха лежала, что лишь только не дышала. Все, кто прощались с нею, заметили, что она нисколько не изменилась. Да, меня это тоже удивило, когда было найдено ее тело. Она будет лежать в земле, но тело ее не истлеет. Это знак святых и посвященных в таинство. Нетление пытались имитировать египетские жрецы Канопы, когда изобрели бальзамирование. Теперь вы понимаете, за какое дело вы взялись? Оставьте эти материи, они не для вас. Поезжайте в свои сосенцы и ловите там мелких жуликов. Они возвращались через арсенал. И Черносвитов, походя, взял с музейной витрины коллекционное ружье. Глядя прямо в глаза Севергину, он сказал безо всякого выражения: «Я знаю все про вас и Флору. Вы сломали мой любимый цветок. Я растил ее, как розу в саду, обрезал шипы и делал благородные прививки. Вы разбудили в ней животное, лживое и жадное до удовольствий, готовое всадить нож в спину кому угодно, даже мне, своему учителю. И сами вы тот еще герой. Вы нарушили свой священный долг и присягу. Вас бы следовало самого застрелить, но я не трону вас. Или трону, но не сегодня». Черносвитов говорил спокойно, почти ласково, и со стороны они походили на людей, внезапно нашедших общую интересную тему. Они пустились в обратный путь. «Не думаю, что вы обладаете достаточной силой воли, чтобы спустить этот курок», — сказал Севергин, сдерживая зевоту. Бессонная ночь отозвалась усталостью и отупением. «Мы обладаем достаточной силой», — усмехнулся Черносвитов. «Кто это мы?» «Мы единственные обладаем реальной силой в этой мире подлогов и откровенной шелухи. Вы идете по следам, ищете истину, но не знаете ее даже о себе, не говоря уже обо мне и о Флоре. Я расскажу вам притчу, которая, возможно, что-то объяснит вам, хотя на это мало надежды. У божественного Юпитера родилась дочь. Вся краса мира не стоила одного взмаха ее ресниц. Отец нарек ей имя Истина и выпустил в мир ногою. На прощание он сказал: «Ты будешь ходить по миру, проповедуя добро, но люди будут гнать тебя из своих храмов и из своих сердец. Ты будешь настолько прекрасна, что дурни будут бросать в тебя камни. И только мудрец увенчает тебя короной и разделит твою судьбу, а влюбленный художник оденет тебя в символы. И я не оставлю тебя. Я везде и всюду пребуду с тобою, потому что твой голос — это мой голос».